Это одеяние, несомненно, родилось из моих детских впечатлений от цирковых акробатов и представлений об одеждах ангелочков. Но как бы то ни было, я шагал в этом наряде по межзвездным пространствам, опьяненный сознанием, что меня ждет великий подвиг, который даст мне познать все космические законы и постигнуть великую тайну тайн Вселенной. В руке я держал стеклянный жезл. Мне было известно, что я должен коснуться кончиком этого жезла каждой звезды, мимо которой я буду проходить. И я знал с абсолютной уверенностью, что стоит мне пропустить хотя бы одну, как я буду низвергнут в бездонную пропасть вечного наказания и вечной вины. Мой звездный путь был долог. Когда я говорю «долог», вам следует помнить о том, как колоссально расширилось время в моем мозгу. Я шел в пространстве века и века, уверенно и без промаха, касаясь кончиком жезла каждой встречной звезды. Все ярче разгорался свет, все ближе был я к несказанному источнику безграничной мудрости. Именно я сам, а не какое-то другое мое «я». И это не было тем, что я когда-то уже пережил. Я все время сознавал, что именно я, Даррелл Стендинг, иду среди звезд и касаюсь их стеклянным жезлом. Короче говоря, я знал, что в этом нет ничего подлинного, что этого на самом деле не было и не будет. Я знал, что это лишь буйная оргия воображения, как у человека, накурившегося опиума, больного горячкой или просто крепко спящего. И вдруг, когда мне было так хорошо и радостно, мой жезл пропустил звезду. Я сразу понял, что совершил тягчайшее преступление. И тут же раздался стук, громовый, властный и неумолимый, как железная поступь рока. Он поразил меня и глухо пронесся по Вселенной. Вся звездная система ослепительно засверкала, закружилась и исчезла в пламени. Меня разрывала невыразимая мука. Я сразу же стал Дарреллом Стендингом, пожизненно заключенным, лежащим на полу в смирительной рубашке. И я понял, кто отозвал меня с небес. В пятой камере Эд Моррелл начал что-то выстукивать мне. Теперь я попытаюсь дать вам некоторое представление о необъятной протяженности времени и пространства, которую я ощущал. Много дней спустя я спросил у Моррелла, что он мне выстукивал. Оказалось, это был простой вопрос. «Стендинг, ты тут?» Он простучал его очень быстро, пока надзиратель был в другом конце коридора. Повторяю, он простучал свой вопрос очень быстро. Так поймите же, между первым и вторым ударом я снова унесся в звездный мир и снова шел, облаченный в шелковистое одеяние, касаясь каждой звезды на моем пути к познанию всех тайн жизни. И как прежде я шел там века и века. Затем снова раздался стук, гром железной поступи рока, и снова меня разрывала невыразимая боль, и снова я оказался в моей камере в Сент-Квентине. Это Эд Моррелл стукнул во второй раз. Промежуток между первым и вторым ударом длился пятую долю секунды. Но благодаря неизмеримой протяженности моего времени, за эту пятую долю секунды я много столетий шел среди звезд. Я знаю, читатель, что все рассказанное выше кажется бессмыслицей. Я согласен, это бессмыслица. Но это случилось со мной и было так же реально, как реальные змеи и пауки для человека, допившегося до белой горячки.